«Оборудование не жалеть!» — проревел он, снова бросаясь в бой. «Круши все!» Несколько минут спустя жалкие остатки сопротивления были подавлены. Полдюжины сдавшихся рабочих и охранников выстроили в шеренгу и поразили одним электрическим разрядом. Затем люди Сагетти занялись производственными мощностями. Оборудование безжалостно курочили, уничтожали пиропатронами, дырявили плазменными ударами, приводя в полнейшую негодность, чтобы оно не подлежало восстановлению. Вскоре лаборатория и поточная линия превратились в груду бесформенного железа и битого стекла. Наконец дошла очередь и до готового бромикана. «Черт!» — воскликнула одна из черных фигур. «Да здесь же целое состояние! Может быть, нам просто забрать весь порошок с собой?» «Засохни, пастор!» — резко прервал его один из нападавших голосом Глама Сагетти. «Во-первых, мы не воры, а благородные гангстеры. А во-вторых, нам нужно продемонстрировать Колхейнам, что наши резервы еще далеко не исчерпаны и что мы способны на все. Куча испорченного бромикана окажет на них гораздо большее воздействие, чем бромикан исчезнувший. Ребята, уничтожайте эту дрянь и поскорее. Скоро здесь уже будут летучие отряды противника». Бромикан сгребли в кучу и полили горючей жидкостью. И когда Кенни Бампер щелкнул зажигалкой, в наушнике коммуникатора у Сагетти раздался сигнал тревоги. Глам взмахом руки остановил Бампера. «Босс, на территории высадились вооруженные люди!» «Ах-с!» Похоже, с одним из дозорных было покончено. «Круговую оборону! Быстро!» — распорядился Глам. Его боевики быстро выполнили распоряжение босса и в следующую секунду снаружи по окнам и дверям ударили из плазмометов. Сагетти вышли на эту подпольную фабрику по производству бромикана в результате кропотливой аналитической операции. Не обошлось, конечно, и без значительной доли везения. Разоблаченные мелкие дилеры, пытавшиеся работать сразу на два клана, играя на разнице цен, после нескольких часов интенсивных допросов с применением пыток сдали оптовиков средней руки, от которых получали товар. И в конце концов, потянув за этот хвост, Глам при помощи своих помощников сумел раскрутить всю цепочку вплоть до производителя. Однако, увы, для него так и осталось неизвестным, что через 5 кварталов отсюда расположена еще одна точка Колхейнов. Огденвиль считался районом, в котором полиция практически задушила мафиозные заведения. Фабрика бромикана работала в основном на ночные клубы и драгеров, обслуживающих шикарные вечеринки, и к тому же она числилась как прачечная комбинат, которая исправно платила налоги и не беспокоила влиятельных соседей. Но, как видно, Скала уже начал более широкое внедрение в этот район, так что, получив от охраны бромикановой фабрики сигнал тревоги, с соседней точки немедленно стартовали на подмогу 2 глидера с вооруженной охраной. Атакующие сосредоточили на окнах плотный огонь. Потеряв несколько человек, боевики Сагетти отступили на 2-й этаж. Здесь положение у них было более выгодное, однако люди Колхейна теперь сумели прорваться во внутренние помещения фабрики. Бойцов Сагетти прижали огнем к полу, не давая даже поднять головы. Плазменные заряды непрерывно визжали в воздухе, то и дело находя себе жертву и разрывая в клочья человеческую плоть. «Похоже, нам крышка!» — крикнул Кабан, откатываясь в сторону. «Что за чертовщина?» — прорычал Кенни Бампер, когда через разбитое выстрелами окно в помещение с жужжанием вплыл серебристый шарик и завис в воздухе, уставившись на Кенни черным глазком. Вздернув плазмомет, Кенни сбил шарик одиночным выстрелом, и тот безвольно поскакал по пандусу. «Или камера!» — отозвался Глам Сагетти, выцеливая через решетку пандуса очередного нападающего. «Может, это и к лучшему?» «Репортеры набежали?» — поинтересовался Кабан. «Ну, а ты чего хотел? Мы же в Огденвилле. Тут обитают звезды и политики, папарацци здесь как собак нерезанных. Плюс такой фейерверк устроили средь бела дня, да еще и застряли. хотя уже четверть часа назад должны были благополучно слинять. Естественно, стрельба привлекла стервятников. Глам выпустил длинную очередь из плазмомета. Впрочем, в этом, наверное, и есть наш выход из затруднительного положения. Тот редкостный случай, когда от падальщиков-репортеров действительно может быть какая-то польза. «Как это?» — спросил пастор. «Полиция больше не сможет делать вид, что ничего не происходит. Если они не прибудут сюда минут через 10, у местных шишек неизбежно возникнет вопрос. А на черта, сограждане, мы вообще платим налоги, если полиция позволяет себе не обращать внимания на такую шумную перестрелку, которую не только демонстрируют по центральному каналу, но которая еще и происходит у нас под боком. Полиция, конечно, будет тянуть до последнего, но когда прибудет, ей волей-неволей придется схлестнуться с колхейнами, и наше положение значительно улучшится. Либо колхейны разбегутся заранее, чтобы не сталкиваться с полицией, и тогда нам придется сдаться, но папаша вытащит нас из-за решетки в 24 часа. В конце концов, мы сделали за полицию их работу, разгромили подпольную фабрику по производству наркотиков. Да нам медали нужно выдать от муниципалитета за содействие властям». Сайрус Колхейн в глубокой задумчивости просматривал свежую электронную почту, когда его отвлек от раздумий раздавшийся в наушнике горошине голос Гиви-бомбардира. «Босс, включите немедленно третий канал». Удивленно подняв брови, скала щелкнул монитором. Никому не позволялось прерывать его, когда он работал у себя в кабинете. Если новость не суперэкстренная, Гиви придется наказать. В последнее время он стал проявлять слишком мало почтительности. Через мгновение Колхейн откинулся на спинку кресла и стиснул подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. С экрана прямо на него смотрело лицо человека, который безнаказанно убил трех его людей и из-за которого в конце концов погиб Инт. Кенни Бампер, телохранитель проклятой шлюхи. «Мать твою!» — ошеломленно пробормотал скала, разом потеряв все свое хладнокровие. «Мать твою!» — повторил за полтора десятка кварталов от штаб-квартиры Колхейна Роберто Динелли-младший, сдирая с головы виртуальный шлем, на который транслировалась голопрограмма новостей. Он тоже узнал Кенни. «Мать твою!» — эхом отозвался за полтора десятка километров от квартиры Динелли Джо Стрелок. Вместе с дюжиной других головорезов он сидел в наглухо закрытом микроавтобусе без окон, который стремительно летел к бромикановой фабрике. С разных концов города в том же направлении двигались еще 4 машины с боевиками Колхейна. Пойманным в ловушку людям Саггетти следовало преподнести хороший урок. «Ты чего прыгаешь?» — весело осведомился сидевший рядом Кувалда, придерживая между коленей массивный плазмомет. Похоже, предвкушение большой драки привело его в наилучшее расположение духа. Над перегородкой, отделявшей водителя от пассажиров, мерцал плоский монитор, на котором показывали новости. Физиономия бампера уже исчезла с экрана, и теперь летающая камера панорамировала по разгромленному интерьеру лаборатории. «Да вон!» — возмущенно проговорил Джо. «Вот гады, что творят! Видал? Сплошные обломки!» «Сейчас мы им дадим прикурить», — проворчал гигаящер. Микроавтобус притормозил, металлическая дверь в его задней части автоматически откатилась в сторону. Рядовые боевики Колхейна, высадившись под командой «Орла», бросились к зданию фабрики, а Джо с двумя другими снайперами бегом двинулся занимать заранее рассчитанные огневые позиции. Карьера стрелка в клане Колхейна складывалась весьма успешно. После нескольких удачных операций, в которых он проявил себя с лучшей стороны, его перевели из разряда пушечного мяса в специалисты. Саггетти на прошлой неделе уничтожили нескольких штатных снайперов противника, что позволило Джо быстро выдвинуться на довольно редкую, ценную и уважаемую должность. Установив снайперский комплекс на сошки, Стрелок включил экран целеуказателя. Ноль. Ни одной цели в зоне доступа. Переключился на поиск электромагнитного излучения. Мощные помехи, создаваемые своими же. Переключился на поиск биотоков. Обнаружились сильные источники, но усиленные перекрытия здания глушили и искажали сигнал, исключая точное прицеливание. Переключился на тепловизор. «Ага, голубчики!» Джо вздохнул. «Трое, один ближе к окну, другие в глубине комнаты. Остальных отсекает массивный термический шкаф, уже выведенный противником из строя и понемногу остывающий, но все еще довольно горячий, чтобы маскировать тепловое излучение скрывающихся за ним людей. Значит, выбирать надо из этих троих. «Будем надеяться, лось, что этот заряд не твой», — с тоской подумал стрелок. «Сейчас мазать нельзя, Стэнли и так на стороже. Как минимум заподозрит в профнепригодности. Кому нужен снайпер, который мажет? Потом, конечно, суматоха, противник начинает метаться, прятаться, оправдаться будет проще. Но в первый раз мазать нельзя». Эх, лось, лось. Он нерешительно повел прицелом. Которого из трех? Тот, что лежал ближе к окну, был помельче двух других. Лось, конечно, здоровый бугай, но кто даст гарантию, что в этой операции не участвуют боевики еще более здоровые, чем он? Никто не даст гарантии. Стрелок, наконец, решился и, затаив дыхание, плавно выжал спуск. Он не знал, что рысь тоже участвует в этой операции Саггетти.